Глава 17. Минуло 2 дня с того вечера, как сияющий Ивелин сообщил Роскофу и Нелли о полученном им соизволении воротиться в столицу. Шумные его сборы отозвались в душе Нелли неприятную тревогою. Слишком задерживаются они в Дроздове. Кто знает Венедиктова? Ну, как укатит на край света с ларцом вместе? Нет, пора в дорогу. Но две вещи держали. Первой было самолюбие. Нелли так и не удавалось минуту пробыть неубитой или раненой. Вторым было любопытство. История Роскофа не была завершена, и он словно бы позабыл о том. Ивелин задавал на прощанье холостяцкие обеды, на которые Нелли не звали по причине предполагаемых обильных возлияний, да и, как Нелли догадывалась, еще по одной причине, кою Арест обозначал когда-то обществом розовых чепчиков. Понятное дело, кому охота портить развеселый вечер присутствием 12-летнего мальчишки. В отсутствие Роскофа Нелли упражнялась на шпагах с Катей, не без самолюбивого удовольствия, примечая, что впервые в чем-то физически превосходит подругу. Признаться по чести, несправедливое это было превосходство. Нелли занималась с великолепным фехтовальщиком, меж тем как Катя только наблюдала иногда со стороны, да фехтовала с Нелли. А даже замечательный Росков, скорее всего, почел бы за обиду просьбу поучить благороднейшему искусству слугу. Но сколько ни было выпито накануне, Росков был поутру свеж и расположен к новым урокам. Однако в этот вечер Нелли сделалась одинока. Де Росков все не ворочался. Хотя в небе уж стояла луна, Катя, весь день провозившаяся со своим ненаглядным рохом, давно уснула. Книг у Роскофа было немного, да и те оказались принадлежавшими перу каких-то уж вовсе скучных французских сочинителей. Нелли знала из них лишь Корнеля, да и то только пьесу, где Рим дрался с Альба Лонгою. От нечего делать, она выскользнула на улицу, пустынную и почти темную, невзирая на источавший запах зловонной ворвани фонарь на углу. Фонарь этот давно уж раздражал Нелли, ибо его лучи попадали в отведенную ей комнату прямо на кровать. Эка дикость — спать при незагашенном огне, в который раз подумалось ей. Окна темнеют рано, спать укладываются тут не позже, чем в имении, а улица освещена до утра. Да и вообще, хороша затея — освещать что-то снаружи домов. Нелли подошла к тополю, чей ствол белел в темноте, как, быть может, платан. Что-то непонятное творилось в ее душе. Венедиктов и драгоценности как бы отступили в прошлое. Страстное желание преследования угасло. Чего же ей хотелось? Как ни странно, самых простых вещей. Заниматься дали фехтованием, ездить по-мужски на нарде. Странно, но нынешняя жизнь, такая телесная, веселая, вовсе не мечтательная, нравилась ей. Впрочем, покойный Арест не напрасно почитал сестру за великую умницу. — Послушай, — негромко заговорила она вслух, — ты ведь не Роман? Ты Елена. Мальчишеское платье нравится тебе, но оно не способно изменить твоего тела. Когда бы платье имело такую власть, добрый час. Но взаправду, ты Елена, ты не Роман. Не твоя судьба фехтовать, и уроки доброго Роскофа почти бесполезны, ибо твои мышцы никогда не нальются нужной силой. Твои кости никогда не вытянутся и не расширятся, как он мнит, почитая тебя мальчишкой. Ты останешься сама собою, Судьбу не переменишь, но твоя судьба будет несчастливой судьбой, коли ты не вернешь своих камней. Камни не слишком нужны роману, но ты не роман, ты Елена. Издалека, с другого конца улицы, донеслась негромкая песенка, опережающая шаги. «Шел я поить моих лошадок, пела кукушка в лесу. Пела кукушка и мне сказала, милую в землю несут. Что ты плетешь, зверушка злая? С милой я был вчера. Но как спускался я с гор в долину, пели колокола». Нелли подхватила песенку, которую несказанно умиляли старания Роскофа переиначить родные песни на русский манер. — Отчего ты не спишь в такой час, юный друг мой? — весело спросил Росков. Его улыбка и ворот сорочки ярко белели в темноте. — Верно, твоя история не дает мне сна, — ответила Нелли с неожиданной прямотою. «Быть может, ты доскажешь ее?» Ни Росков, ни она не обратили внимания на то, что манера взаимных их обращений стала короче. «Будь по-твоему, пройдемся до площади». Росков вздохнул. «В Париже сейчас самая жизнь, а здесь все спит». Шаги гулко отдавались вдалеке. Нелли заметила, как в одном из окон опасливо приподнялась занавеска. Мелькнула свечка в руке, выхватившая белый колпак. «Экие яркие нынче звезды!» Я остановился на том, как приходил некто, названный отцом Дюссером. 3 часа прохаживался я под окнами в неизъяснимой тревоге. Дюссер вышел, наконец, из дому один, без сопровождения отца. Я метнулся к нему. Отчаянное подозрение сверкнуло в голове, не убийца ли предо мною. — Что ты глядишь на меня, будто хочешь укусить? — Вьюноша! — хихикнул негодяй. — Настанет день, когда ты вспомянешь мой приход с тем, чтобы поставить за меня в церкви пребольшую свечу. Я, впрочем, успокоился уже, ибо услыхал голос отца. Он говорил кому-то из слуг, чтобы его не тревожили. До ночи просидел отец взаперти. Я отправился спать, так и не переговорив с ним. Молодые потребности взяли свое, но сон мой был тревожен. Помнилось даже, что я слышал сквозь него женские рыдания. Не успел я подняться, как ко мне вошла мать. «Поди к отцу, Филипп», — произнесла она дрожащим усталым голосом, — «он ждет тебя». Отец встретил меня в своем заваленном старинными бумагами кабинете, окна которого выходили на платаны сада. Наряд на нем был вчерашний, но и без того по сумрачному, потемневшему лицу сделалось понятным, что он не ложился. «Вы звали меня, батюшка?» — с тревогой вопросил я. — Филипп. Отец поднялся мне навстречу из-за стола. — Филипп, дитя моей скорби, драгоценное мое дитя. — Батюшка, что случилось? — Сын мой, тебе известно, что я много страдал. Отец будто не услышал тревожного моего вопроса. — В твоих силах дать сейчас утешение своему родителю? Готов ли ты? Я сделаю все, что вам угодно будет приказать. Дорогой батюшка, быть может, и даже, скорее всего, Эдуард, более радовали бы вас успехами в учении, но не сомневайтесь в моей любви. Чего вы ждете от меня? Послушание. Полного и слепого послушания моей воле. Древние времена видели в нем незыблемое установление божества, но нынешние дни оно редко Я готов исполнить вашу волю.